Глава вторая. Альтернативные маршруты. Что мне здесь нравится, так это обязательность. Или мне просто везет на людей, ценящих слово и договор. Впрочем, не суть важно. Куда интереснее другое. Автомастерская, куда мы с Ольгой сдали спас-платформу, работает. И наш заказ выполнен. Хорошая вещь предоплата, да. Поскольку работу по неоплаченным или частично оплаченным заказам, как я выяснил, хозяева мастерской заморозили, я их понимаю. Хотя тот факт, что они в принципе не прикрыли бизнес в текущей ситуации, удивляет меня безмерно. Как бы то ни было, повод для радости у меня есть, и немалый, а это главное. Я нашел как минимум средство передвижения, способные доставить нас от кордона до больницы и обратно. С комфортом и без проблем. Надеюсь. Все-таки сохраненная оригинальная расцветка спас-платформы не должна вызывать неприятных эмоций у гвардии. Да и видел я недавно точно такой же агрегат, правда в городской комплектации, промчавшийся по улице. И никто ему вслед не стрелял. Кое-что мы... по недолгом размышлении решили не менять. На свой страх и риск. Сами понимаете, со связью сейчас плохо. Да и ваш адрес, — развел руками мастер, демонстрировавший мне результат работы своих коллег. К счастью, это был не тот урод, что встретил нас с Ольгой в гараже в прошлый раз. Если не возражаете, я покажу результат. Если вас что-то не устроит, мы готовы взяться за доработку немедленно. «Давайте посмотрим, что получилось», — кивнул я, и собеседник, обменявшись короткими кивками со своим начальством, поволок меня в гаражи. Огромная оранжевая машина. Цвет, конечно, что называется, вырви глаз, зато комплектация. В ней реально жить можно. И жить очень неплохо. Куда там всяким домам на колесах? Я облазил эту красоту сверху донизу и остался доволен. Хотя некоторые улучшения внести не помешает, о чем я и сообщил мастеру, но тут же оговорил срок. Если сегодня не управится, то и затевать незачем. Так заберу. «Смотря что именно вы хотите сделать», — пожал плечами мой собеседник. «Хорошо, давайте прикинем. Первое. К переработке у отдельного спального места нужно присобачить крепление для стандартной медаппаратуры, естественно, с учетом подпитки от бортовой сети». Мастер тут же принялся черкать что-то в своем коммуникаторе, но, судя по отсутствию недовольства, подобная модернизация возможна. Уже хорошо. Второе. У входа в основной объем нужно разместить держатели для оружия. «Десантный стандарт или обычный ящик для хранения?» Мастер даже глазом не моргнул. «Вот что рубль длинный делает, а?» «А что за десантный стандарт?» — поинтересовался я. «Крепление, позволяющее извлечь оружие из стойки в одно движение. При этом, разумеется, самопроизвольный срыв оружия исключен даже при десантировании спас-платформы с парашютом», — пояснил механик и, увидев мой кивок, довольно улыбнулся. Честно говоря, покрутив головой и не найдя, к чему еще придраться, я только руками развел. «Осмотрим кабину», — правильно понял мою пантомиму мастер, и мне осталось только кивнуть еще раз. «Ага, выход в основной объем, пара люков в крыше, толково, руль, приборная доска. Минимализм рулит, конечно». Зато сиденья явно отличаются от стандарта. Хорошо. Что-то подобное, помнится, устанавливают в континентальниках. Не кресла, а многофункциональные троны со всевозможными подогревами-кондиционерами и задницевытирателями. Утрирую, конечно, но кресла и впрямь впечатляют. В таких и за 10 часов в пути не устанешь. Стоп. А это еще что за хрень? На кой мне второй ключ зажигания? Это как раз один из тех моментов, о которых я говорил в офисе. От вас не поступало никаких заявок, так что водометную систему мы не трогали. Только отрегулировали ее с учетом уменьшившейся массы машины», — заметил мой интерес мастер и тут же поспешил дать свои объяснения. «То есть, получается, спас-платформа герметична? Или перед спуском на воду ее еще как-то готовить надо?» «Нет-нет, никакой подготовки. Можно съехать прямо с асфальта в реку. Переключение на водометный двигатель одним поворотом ключа. Хотя я бы посоветовал перед его включением выставить коробку на нейтраль». «О как! Хм! Кажется, я влюбился в этот агрегат. Стоп! Еще одно осталось!» Выбравшись из кабины спас-платформы, превратившейся усилиями здешних мастеров в многофункциональный вездеходный дом на колесах, я прошел через жилой отсек, миновал санузел и, оказавшись у ниш для пожарных скафов, внимательно осмотрел разъемы питания. Сюда установить по 4 держателя для трубок диаметром 20 мм. У переборок полки шириной 300 мм на высоте 1 метра. У борта полку с камью, высота не больше полуметра. Все, больше вроде бы никаких требований. Хотя лист полированной стали на дверь санузла изнутри, вместо ростового зеркала. Теперь точно все. «Сделаем», — кивнул мастер. «Цена, время. 100 рублей, 2 часа». Также коротко ответил мой собеседник. «Да». Цену мастер заломил безбожную. «На эти деньги пару премиумных коммуникаторов купить можно». Было до начала мятежа. «Хм, ну да и черт с ним, могло быть и хуже. Например, я мог забыть прихватить с собой в рейд кошелек. Но не забыл. И как тут еще раз не порадоваться привычке таскать с собой некоторую сумму денег? Да-да, я вырос на сердцах трех. И философия Фрэнсиса Моргана была мне близка. Тем более, что он наглядно доказал ее право на существование. А вот теперь можно и пробежаться до больницы. И не только. Заодно обмозгую одну идейку. Но это уже на обратном пути. И буду надеяться, что она выгорит. Очень хочу в это верить, честное слово». Аптека при больнице порадовала наличием всех необходимых препаратов по выданному мне Вербицкой списку. И совершенно зверскими ценами, заставившими меня крякнуть от неприятного удивления. А вот сама больница, как и предсказывали Василиса с Аристархом, оказалась похожа на режимный объект. Добавлю, ощетинившийся стволами режимный объект, переведенный в осадное положение. Бойцы в ТТК неизвестны мне модели, но явно заточенные на оборонительный бой. Многочисленные огневые точки, в которые превратились, наверное, все помещения первого этажа огромного корпуса. Бетонная змейка подъездных путей и КПП, превращенные в почти полноценные доты. Кошмар пацифиста и мечта любого военного, одним словом. Не удивлюсь, если на крыше больницы еще и зенитные автоматы установлены. Хотя при существующем положении вещей в здешней авиации это, наверное, уже лишнее. Или нет? Дирижабли-то у боярских родов имеются. И не только транспортные, между прочим. На нашу временную базу я вернулся только около полуночи. Зато за это время я успел не только проверить жизнеспособность той идеи, что пришла мне в голову в автомастерской во время осмотра переделанной тамошними умельцами спас-платформы, но и разведать обходной путь по Оленьему валу. Правда, времени на это ушло куда больше, чем я рассчитывал изначально. И если обход стромынских шакалов по Оленьему валу оказался вполне реален, то дальнейший маршрут все равно упирается в кордоны лоялистов, пройти которые я мог бы разве что в одиночку, под отводом глаз, либо открыто. Но только в составе танковой армии. И, честно говоря, я уже начал склоняться к идее проникновения в зону лоялистов тем же путем, что был намечен мною для отхода, что заметно увеличило бы возможные риски. Но, вернувшись в бункер и миновав склад, я наткнулся на наших рынд. И эта часть головоломки вдруг плавно и как-то очень естественно встала на место. Что, правда, не избавляет меня от необходимости проверки найденного решения. Мальцев, которого я тормознул у его комнаты, выслушал мою идею с нескрываемым скепсисом и явным недовольством. Но с этим мы справимся. Я не поленился разбудить Вербицкую старшую и выцарапать окопавшегося на складе Хромова, чтобы кратко изложить им рожденный моим усталым мозгом план. Учитывая, что именно Василиса Тимофеевна продвигала в массы идею скорейшей эвакуации сестры Жорика из больницы, переманить ее на мою сторону оказалось совсем несложно. А это уже 90% победы. Аристарх же выступил в качестве тяжелой артиллерии. В общем, в состоявшемся этой ночью генеральном сражении с рындами государевы стражи были разбиты на голову. «Но это же государственная тайна!» — простонал Иван под угрюмое молчание своего командира. «Завяжите Жорику глаза!» — пожал плечами Хромов. «Ванечка, я ведь вроде бы не секретоноситель, и Маша тоже. Но вы нас провели этим путем, и ничего страшного не произошло», — слабо улыбнулась Василиса Тимофеевна. «У нас приказ обеспечивать вашу безопасность любыми доступными способами и методами», — хмуро отозвался Иван, покосившись на командира. А тот только вздохнул. «Шах и мат!» — пробормотал Вадим. Его подчиненный непонимающе глянул на командира, и тот устало махнул рукой. «Не понимаешь? Сейчас она ответит, что долг целителя не позволяет ей остаться в стороне, тем более, когда речь идет о невинном ребенке. И нам не останется ничего иного, как идти вместе с ней, выполняя приказ». «То есть мы их проведем, да?» — осведомился Иван и, встрепенувшись, выжидающе уставился на Мальцева, что, естественно, не укрылось от последнего. «Приказ однозначен — обеспечить безопасность Вербицких любыми доступными способами. Так что деваться некуда», — после небольшой паузы проговорил Вадим и, поднявшись из-за стола, обратился к Василисе Тимофеевне. «Прошу прощения. Теперь мы вас оставим. Раз выход назначен на утро, нам нужно заняться подготовкой». Иван потопал следом за командиром. А когда рынды уже оказались на пороге конференц-зала, их остановил голос Вербицкой старшей. «Вадим, Иван, спасибо». Оба стража в ответ кивнули и скрылись за дверью, тихо прикрыв ее за собой. «Да», — протянул Аристарх, разрывая воцарившуюся в зале тишину, и, смерив нас с Вербицкой долгим взглядом, покачал головой. «Не погладят их по голове за такой финт! Ой, не погладят!» «Думаю, в этом случае мы сможем компенсировать им возможные потери и неудобства. Вербицкие умеют быть благодарными», — уверенно проговорила Василиса Тимофеевна, и в голосе ее не было и намека на обычную мягкость. «Железная воля и непреклонность. Валькирия!» «Да, фактически мы выкрутили рындом руки, но более безопасного способа проникнуть на территорию лоялистов я не вижу, как и все присутствовавшие на этом обсуждении, после того, как я в красках расписал все увиденное мною во время путешествия по городу. Собственно, именно поэтому рынды и сопротивлялись лишь для виду. Не дураки, прекрасно поняли, что по земле нам не пройти, зато под землей... Жаль, обратно этим же путем нам пройти не светит. А ведь была у меня идейка привести Ингу на спас-платформе ко входу в подземелье и спокойно доставить по нему до Преображенского. Но, увы, Вербицкая старшая жестко обломала мою задумку. Нужный нам проход оказался вплетен в канализационную систему города, что, собственно, и защищало его от чужого интереса куда лучше, чем многочисленная охрана и система контроля. В конце концов, где еще прятать лист, как не в лесу? Но в этом и была проблема. Путь из центра города до Преображенского отнюдь не блистал чистотой и удобством. Иными словами, поскользнуться и грохнуться на скользкий пол или погрузиться по шею в нечистоты при особой удаче здесь можно было не одну сотню раз. А значит, пронести носилки с Ингой, которой во время процедур очень нежелательно встряска, было нереально. Можно было бы попытаться воспользоваться моим телекинезом, но и эту идею после небольшого испытания на явно недовольном Вадиме Василиса Тимофеевна тоже забраковала. Оказывается, пока я воздействую на тело, Вербицкая старшая не может использовать на нем целительские техники. Они словно в стену упираются. За всеми этими объяснениями и экспериментами я едва не упустил момент, когда наша компания эвакуаторов начала впадать в уныние. Ну и черт с ним. В конце концов, эта идея была всего лишь попыткой облегчить мне работу, пожал я плечами. Не получается так. Пойдем другим путем, как завещал великий... я. От скромности ты точно не умрешь, покачала головой Вербицкая, услышав скомканное окончание неизвестной здесь цитаты. Вот уж точно. Совсем не горю желанием подохнуть от такой ерунды. Так что, будем делать с возвращением? Ты так и не рассказал своего основного плана. И не расскажу, пожал я плечами. Поверьте, так будет лучше. Кирилл, чуть помедлив, заговорил Вадим, настороженно поглядывая в мою сторону. Ты же понимаешь, что от удачного завершения операции зависит жизнь моей подопечной. И мне... Я понял, Вадим, кивнул я. Но, честное слово, лучше вам пока оставаться в неведении. «Не доверяешь?» — подал голос из-за моей спины Иван. Я резко обернулся. «Можешь считать и так. Но у меня есть для этого все основания, согласись». «У нас нет гарантий, что ты не затащишь Василину Тимофеевну в ловушку!» — набычившись, парировал Сойка. «Да, если так, то зачем мне такие сложности? Ведь ничто не мешало мне оставить вас обоих на той же поляне, где заночевали остальные рынды, и спокойно сдать ваших подопечных охотникам. Не находишь, что это было бы проще?» «Я верю Кириллу», — одной фразой Василиса Тимофеевна прекратила наш спор. Рынды переглянулись. И под давлением взгляда своего командира Иван отступил. Хромова на них нет. Эвакуация Инги прошла как по нотам. Выбравшись из коллектора и основательно почистившись воздушными техниками, мы совершенно беспрепятственно добрались до автомастерской, где дожидалась своего часа спас-платформа. И также спокойно докатили на ней до больницы. Хотя, ручаюсь, в мирное время оранжевый монстр на улицах столицы произвел бы неизгладимое впечатление. Все-таки эта машина создавалась совсем для других условий. Но мятеж перевернул представление горожан о нормальном, и тяжелые вездеходы и бронетехника из запасов гвардии и лояльных трону бояр, переламывающие асфальт центра столицы, стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Все тот же лист в лесу, да. В самой больнице особых проблем тоже не возникло. Дежурный врач взглянул на документы Георгия и целительское удостоверение Василисы Тимофеевны и после недолгих переговоров по проводному телефону с главврачом дал добро на выписку пациентки Инги Роговой. Да, в мирное время никакой целитель не смог бы так просто вытащить находящегося на излечении пациента из больницы. Но из-за наплыва раненых солдат и пострадавших в результате боев гражданских, Освобождение даже одной койки было кстати. Тем более, что пациент переселялся не на кладбище, а под надзор профессионального целителя. В общем, документы о выписке были оформлены в течение 5 минут. А еще через 10 мы уже грузили в брюхо моего оранжевого монстра радостно сверкающую глазами девочку, вцепившуюся в руку брата и ни в какую не желающую его отпускать. И я могу ее понять. 3 недели в медбоксе, в городе мятеж, в коридорах раненые и никакой весточки от единственного родного человека. И какая же сволочь устроила этот дурдом, а? Своими руками порвал бы урода. Рынды забеспокоились. Когда, выехав на набережную, я повернул спас-платформу в сторону центра города. «Я предполагал, что ты захочешь выехать из столицы через Южный портал и обойти опасные места по пересеченке», — протянул Вадим, устраиваясь поудобнее на соседнем с водительским сиденье. «Опасно. Если на севере все относительно спокойно, то на востоке одна сплошная серая зона, как в городе», — покачал я головой и, найдя нужный мне съезд, притормозил тяжелую машину. «Кирилл?» — Рында настороженно глянул на меня. «Знаешь, меня всегда удивляло, зачем нужно так старательно очищать московские реки ото льда? Это же сколько мороки, а? Но сейчас это меня только радует». Я улыбнулся недоумевающему Вадиму и заговорил уже куда серьезнее. «А теперь слушай меня внимательно. Платформу поведешь ты. По пандусу съезжаешь в реку, включаешь водометы и вперед до самой Яузы. Скорость будешь держать не больше 3-4 узлов. На впадении Яузы будь аккуратнее, двигайся четко по центру, иначе машина скребанет колесами дно, а это будет полный провал». «Ты рехнулся!» И это не было констатацией факта. Вадим действительно смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Ни на секунду», — хмыкнул я в ответ. «Помнишь мою демонстрацию возможностей, когда ты только очнулся в бункере? Здесь будет то же самое». «Подробности», — посуровев, рыкнул Рында. «Да запросто», — пожал я плечами. «Я могу скрыть платформу от чужих взглядов так же, как проделал это с самим собой». «Но ты говорил, что полог не перемещаем», — прищурился Рында. «Так и есть. Полог охватывает не только меня, но и поверхность, к которой я прикасаюсь. Разрыв контакта с ней, и полог сползает. Но мы-то будем в воде, а у нее куда более податливая и одновременно постоянная структура. Колебания эфира в воде минимальны, понимаешь? Я просто заключу нас в сферу, не касающуюся земли или асфальта. Вода спокойно будет течь, мы будем, плыть, и никто ничего не увидит. Главное не задеть пологом дна, потому я и прошу пройти место впадения Яузы в Москву-реку по самому центру. Там глубина около 3 метров, нам должно хватить. Да и опасность задеть ледяную кромку, наросшую за ночь, куда меньше. Эфирники, все у вас через тазобедренный сустав. Вадим выругался. Почему сам не поведешь? А ты думаешь контролировать такой объем просто? Я развел руками. У меня банально не хватит концентрации, чтобы еще и платформой управлять. «Но ты можешь гарантировать, что нас никто не заметит, пока этот оранжевый монстр будет плыть по реке через серую зону? С набережной, например, в тактическом шлеме или с эпом?» — спросил Вадим. «Смогу. Хочешь проверить?» Я кивнул ему на люк. «Вылезай. Как окажешься на земле, досчитаешь до 3 и обернешься». И он полез. На самом деле я почти не врал Вадиму. Так подогнал несколько деталей к тому, что он уже знал о моей невидимости. Но в действительности, находясь спас-платформа на земле, у меня просто не хватило бы сил, чтобы отрезать все выдаваемые ею эфирные возмущения. А вода... Вода самой природой словно создана для сокрытия следов, в том числе и эфирных. И это ее качество очень поможет мне в поддержании отвода глаз на платформе. Вадим сидел в конференц-зале и пытался уложить в голове то, что ему довелось увидеть за этот короткий, но такой насыщенный день. Ну, то, что бункер, где они обитали, оказался в самом центре бывшей вотчины, личной государевой гвардии Преображенского полка, Рынде удалось проглотить без особого удивления. Но вот то, что придумал Кирилл для эвакуации сестры своего техника. Да знай, Вадим, заранее, какой путь для возвращения на базу придумал этот безбашенный Николаев. Первый надел бы на него смирительную рубашку. Не зря. Ой, не зря Кирилл отказывался открывать свой план до самого последнего момента. Когда огромная спас-платформа, из которой Рында выбрался 3 секунды назад, вдруг исчезла, он испытал шок. Ладно, еще человек. Но спас-платформа. 25 тонн стали, 9 метров в длину и 3,5 в высоту. Исчезла, будто ее и не было. Вадим вздохнул. Определенно. Ивану лучше не знать, что именно сотворил Кирилл с их транспортным средством. Благо, ничего сложного в этом не будет. Ни Сойка, ни остальные участники похода из машины не выбирались до самого бункера, а окна в ней не предусмотрены. И вообще, меньше знаешь, крепче спишь. Рында потянулся к тарелке, принесенной то ли Милой, то ли Линой, остававшимися на дежурстве по камбузу на время отсутствия экспедиции. И уже схватив теплую слойку, обернулся на звук открывшейся двери. «Ну что, как он?» Вопрос вырвался у Вадима, словно сам собой. «Не так плохо, как могло быть. Кровопотеря большая. Истощен. Сейчас спит», — отрывисто ответила бледная Вербицкая, и, похлопав ладонями по карманам, выудила дрожащими пальцами пачку сигарет. Под удивленным взглядом Рынды, впервые наблюдавшим такую картину, Василиса Тимофеевна привычным жестом прикурила тонкую длинную сигарету и, усевшись в кресло, устало вытянула ноги. Выпустила в потолок струю дыма и забормотала, уже явно не обращая никакого внимания на сидящего напротив Рынду. Кажется, Вербицкой просто нужно было выговориться. «Боже, как же я устала! Сердце пришлось запускать 4 раза. Как он жив остался, вообще не понимаю. Хотя, судя по тому, с какой силой его тело втягивает в себя окружающий эфир, это не самое удивительное. А если бы не эта аномалия... По-моему, Кирилл сдох бы максимум через 30 минут после начала той медитации в машине. Не от напряжения, так от кровопотери. У него же кровь только что из задницы не шла. Уши, глаза, нос, рот. Никогда такого не видела. Мальчишка. Тут Вербицкая пришла в себя. Глянула на Вадима, потом на сигарету в своей руке. И устало улыбнувшись, хмыкнула. «Черт! Спалилась! То ли не говори, ладно.